Как найти бойцов? В этом нелегком поиске нужно руководствоваться несколькими основными принципами. Вы не найдете ни одного подходящего менеджера по продажам. Вы, скорее всего, не найдете даже людей, которые более-менее способны продавать. Все, что вы можете, найти более-менее подходящий материал, из которого потом вылепите менеджеров по продажам. Поэтому вашей задачей не является отбор подходящих сотрудников. Их не будет ни одного. Ваша задача – отбор наименее неподходящего материала из того, что вам может предоставить рынок труда. Вы должны заранее знать, как минимум половина из тех, кого вы хотите взять, просто не выйдет к вам на работу. Или выйдет и уйдет в первые дни или даже часы. Причина – именно тогда, когда сотрудник уже получил работу, он начинает думать, та ли это работа, которая ему нужна. Кого-то сомнения убивают еще на подходе к вашему офису. Другие приступают к работе и понимают, что это не для них. Поэтому 50% отсева – это еще неплохо. Многие компании легко достигают 100%. Вывод – вы должны принять на работу минимум в два раза больше бойцов, чем вам на самом деле требуется. Потери при приеме на работу – это еще полбеды. Если боец в течение 3 месяцев после начала деятельности не начнет продавать, он уйдет все равно. Расклад, когда через 3 месяца выживает хотя бы 70% принятых на работу менеджеров по продажам, можно считать идеальным. Особенно если выжившие менеджеры успешно продают. В реальной жизни может быть так, что половина не переживет даже первого месяца работы. Ниже я расскажу вам о 2 стандартных кризисах менеджеров по продажам. Из-за них неподготовленные бойцы мрут как мухи. Дополнительный вывод. Вам нужно принимать на работу еще больше бойцов. Запомните раз и навсегда. Вы никогда точно не определите, кто выживет, а кто нет. Вы никогда точно не знаете, кто сможет продавать, кто нет. Вы не знаете, кто сможет удержаться, а кто упадет на ровном месте. Никакой опыт и знания людей не подскажут вам ответа, которому вы сможете доверять наверняка. Реально что-то могут показать только время, практика и результаты продаж. Так что ничему не удивляйтесь. Обеспечьте максимум возможностей каждому вашему бойцу. И каждый день будьте готовы потерять любого. Или сразу всех. Не переживайте, это норма. Поэтому вам нужно научиться самим ходить на открытом рынке труда и отбирать себе менеджеров по продажам. Вы должны делать это эффективно, используя поточные методы. Вы должны делать это лучше, чем кадровые агентства. Большинство из них не может отобрать менеджеров по продажам даже самим себе. Если они не могут этого сделать для себя, как они это сделают для вас? Кроме того, платить кадровому агентству за каждую найденную голову, когда вы заранее знаете, что большинство этих голов будет потеряно, экономически невыгодно. Я расскажу вам, как организовать и проводить конкурс по приему на работу менеджеров по продажам, торговых агентов с открытого рынка труда. Наша задача – провести этот конкурс настолько эффективно, насколько это вообще возможно. Цель конкурса – получить с рынка труда лучших бойцов, которых он вообще может предоставить вам в текущем месяце. Проходит он в несколько этапов. Первое – планирование конкурса. Второе – подготовка вакансий. Третье – размещение вакансий. Четвертое – обработка входящего потока, звонков и визитов. Пятое – использование дополнительных возможностей по усилению конкурса. Шестое – отбор резюме. Седьмое – приглашение участников на конкурс. Восьмое – проведение конкурса. Отсюда выходит еще 7 подпунктов. Первый – организация конкурса. Второе – начальное объявление. Третье – первый этап – сравнительный отбор. Четвертое – второй этап – анкетирование. Пятое – третий этап – проверка боем. Шестое – четвертый этап – расширенное собеседование. Седьмое – финал. Продажа работы сотруднику, вербовка. Восьмое – подведение итогов конкурса. Последконтроль. Последовательно рассмотрим каждый этап.